Часть вторая. Поражение. Хорошие новости. Повелитель Терп ждал известия от сына. Он вызвал начальника службы полетов и начальника охраны. Поражала разница этих двух вошедших людей, занимавших столь высокие посты. Начальник охраны, как всегда отутюженный, с хорошей выправкой вошел степенно и застыл. Начальник полетов, рыхлый человек, в помятой форме, скорее вкатившийся, чем вошедший, безо всяких приветствий и соблюдений протокола, подбежал к столу повелителя. Он был возбужден. Со словами «Он нашелся! Вот!» Мужчина дрожащей рукой протянул ему шифрограмму. Повелитель схватил лист бумаги и впился в него глазами. Прочитав послание, он не смог справиться с волнением, слезы побежали по его щекам. Немного успокоившись, он начал действовать, приказав подчиненному мужчине разослать сообщение на все планеты пленников, захваченных доктором Вебером. Сам встал из-за стола и направился к Кайе. Он решил, что должен лично сообщить старой подруге хорошую новость. Кайя встретила его, как обычно. «Зачем пожаловал кошелек?» «Кайя, как ты можешь так непочтительно относиться к повелителю планеты теней?» — проговорила Земфира, принимая пальто гостя. «Мерзнешь?» — спросила Кайя, никак не отреагировав на слова Земфиры. «Да, никак не могу избавиться от этого порока после экспедиции на планету Корзун, да и рано беспокоит. Земфира, подай мою сумку от кучерье. Оставь, Кайя, не до твоих примочек сейчас, я не болен». Повелитель прошел в гостиную, зная, что Кайя никогда не предлагает ему сесть, спокойно уселся на огромный диван и пригласил хозяйку. «Присаживайся, Кайя. В отличие от тебя, приносить плохие вести, я тебе принес прекрасную весть». «Земфира с вареным кофею», — прокричала колдунья, усаживаясь на другой конец дивана. Земфира внесла чашки с кофе. «Опять ты принесла эти наперстки? Подай мне нормальную чашку». Земфира, расставив чашки, спокойно проговорила. «Кайя, ты же знаешь, тебе нельзя большую чашку». «Как дела, господин Терп?» При слове «господин» Кайя засмеялась, произнеся. «Есть ли известие от сына и Элиса?» Повелитель развернул лист бумаги и начал читать. Кайя притихла, плохо справляясь с волнением. Вытирая глаза, она проворно вскочила и бросилась обнимать Терпа, причитая. «Горбуночек жив, Буратинчик жив, Элис жив, Николс жив, Клей жив, все живы. Вот счастье-то!» «Кайя, успокойся!» Терп пытался вырваться из ее объятий, но старая колдунья не собиралась его отпускать, сыпля разные эпитеты и слова благодарности. «Хватит, Кайя!» — урезонил ее Земфира. «Вопрос серьезный, а ты со своими щечуканьями. Успокойся и сядь!» Кайя отцепилась от Терпа, спросила. «Что ты думаешь делать, Терп?» Она нахмурилась. «Надо выручать невольников. Сейчас набираю команду. Всех родных пленников оповестил. Думаю, что вместе мы можем противопоставить врагу достойную силу. Надеюсь, что ты понимаешь, что операция должна быть конфиденциальной. Все переговоры надо вести тайно», — предупредила Земфира. «Что-то у тебя во дворце появилось много ушей в последнее время». Терп поднялся. «Мне пора. Земфира, ты поможешь мне?» Не успела Земфира ответить, как Кайя сказала. «Конечно, поможем!» Земфира только кивнула. Сэр Генри сидел в кабинете на яхте, перечитывая послание от повелителя планеты теней. В кабинет постучали, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла Шарлотта. Видя сосредоточенное лицо отца, спросила. «Что случилось, папа?» «Повелитель планеты теней просит помощи. Его сын попал в плен. Терп-младший отправился на планету обезьян освободить плененных астронавтов. По пути следования корабль был атакован и захвачен. Сын повелителя с команды был отправлен на планету обезьян, так называемую «мертвую планету Z». «Папа, я с тобой», — выпалила Шарлотта. «Я медик, я нужна там». «Нет, Шарлотта, я полечу на своем корабле. Он будет полностью загружен специально подготовленными людьми и разным снаряжением». «Я полечу, папа». «Я обещаю подумать». Отец обнял дочь. «Шарлотта, ты опять надела ожерелье?» «Папа, я его выгуливаю с Мустафой». В тот же миг дверь распахнулась, в комнату влетел Мустафа. И, не останавливаясь, впрыгнул на шею сэру Генри. «Мустафа!» — только произнес он. Извейла была в саду. Она стояла около колпака, под которым цвела красная роза. Это была любимая роза ее внучки Пуэйлы. Она вспомнила, как первый куст, привезенный зятем с планеты Земля, посаженной внучкой, не хотел приживаться. «Где ты, моя Пуэлла?» — спросила она, глядя на куст. Гостивший у нее правитель с Красной планеты нес лист бумаги. Изваэла, прочитав текст, заплакала. «Гуппи, наши дети живы. Они на планете обезьян в плену. Повелитель с планеты теней просит помощи. А какая от меня помощь? Корабль Клейма неизвестно где, а я на своей Таратайке. Что могу сделать?» «Терп просит. После такого случая, что он с нами сделал, я не хотела иметь с ним никаких дел. Но...» — он не договорил, напустился на женщину. «Ты забыла, Изваэла, кто я? Я здоров. Я вызову военный корабль с Красной планеты. Ваше Величество, пока вы организуете, пока корабль прибудет, сколько времени пройдет?» Изваэла опять перешла на протокольное обращение, что делала, как нам известно, только когда хотела вразумить правителя. «Опять ты, Изваэла, за свои метафоры?» — рассердился он. «Чтобы не делать лишний крюк, встретим его у Преймусовой долины, дальше прямо на планету обезьян. Подождите, не горячитесь, так не годится. Надо действовать сообща под руководством повелителя планеты теней. Его корабли хорошо оснащены, он знает врага. В одиночку нас перебьют, как котят». Они вернулись в дом и прошли в кабинет Изваэлы. Заработал космофон. Она включила громкую связь. Терп был на линии. «Изваэла, корабль Клейма стоит на планете Астер в квадрате 3-3. Вы вылетаете вместе с правителем с Красной планеты на планету Астер. Я и сэр Генри будем ждать вас там. Там к нам присоединится еще один астронавт с голубой планеты, отец Клея. Оттуда стартуем одной группой на планету обезьян. Время я согласую с вами позже. Корабли я подготовлю. Операция держится в секрете». Связь оборвалась. «Вы слышали?» — спросила Изваэла гостя. «Я сейчас свяжусь с отцом Пуэлы. Надеюсь, он тоже сможет прилететь на планету Астер». «Нам придется подчиниться общему правилу», — сказала Изваэла, подходя к краснопланетянину. «Придется», — согласился он. «Только я оставлю за собой право рассчитаться с этой черной шляпой сполна. Принимаю его, так называемое приглашение, ради сына». «Почему только ради сына? Вы что, не читали сообщение?» «Конечно нет, как я мог». «Там не только ваш сын, но и ваш отец». Она протянула ему бумагу. Гуппи-сын схватился за голову. Он не мог вымолвить ни слова. «Вот и договорились», — Изваэла вышла. Не успел правитель осмыслить слова Изваэлы, как услышал зуммер. Он включил телевизор. На экране всплыло лицо отца Пуэлы. «Изваэла, идите сюда! Быстрее, быстрее!» Женщина вбежала в комнату. Видя на экране зятя, сообщил ему все новости. «Я немедленно вылетаю на планету Астер». Вскоре с планеты теней пришло время сбора и точные координаты местонахождения корабля.